Глава 11. Этой ночью спать мне ничего не мешало. Даже отдаленный стук молотков, сливавшийся в неясный гул. Потому что я выпила приличную дозу успокоительной настойки и все равно проворочилась почти до рассвета. Забылась ненадолго, чтобы по привычке встать в 6:30 и отправиться смотреть тренировку нашего декана с той самой переполненной галереей, где, как оказалось, собралась чуть ли не половина нашей академии. Причем в толпе я увидела не только девушек, но и парней. Кроме того, было много незнакомых людей. Участники полуночных игр из других академий тоже толпились в проходе, потому что, как оказалось, было на что посмотреть. И я стала решительно проталкиваться в первый ряд, подумав, что обязательно должна это увидеть. И дело вовсе не в том, что воспоминания о нашем вчерашнем танце с деканом факультета боевой магии будоражили кровь. Танцевали мы даже не один, а много, много раз. Все потому, что вид Даррена Берга, без устали размахивавшего тренировочным мечом и привычно одерживавшего верх над своими противниками, как магистрами из Академии Грейридж, так и гостями, с которыми они устроили шутливые поединки, настраивал меня на спокойный лад. «Все как всегда», — сказала я себе, проложив дорогу к перилам и уставившись на то, как Даррен Берг ловко разобрался с жилистым некромантом из Атрии. Затем, пропустив один бой, с легкостью разделался с победителем следующего, рыжеволосым здоровяком из Академии магии с восточных окраин Талии. Вывел соперника из равновесия, затем молниеносно подсек опорную ногу, и я в который раз поразилась быстроте нашего декана. Незнакомый магистр грохнулся на землю, подняв клубы утренней пыли, и уже через долю секунды затупленный клинок оказался возле его мощной, но такой беззащитной шеи. Тут Даррен Берг повернул голову в сторону галереи и, мне показалось, безошибочно выцепил меня из восторженной толпы адепток. Кивнул удовлетворенно, словно тоже удостоверился, что все идет как прежде. После этого, улыбаясь, протянул поверженному сопернику руку. И мое сердце замерло, потому что я внезапно почувствовала себя причастной к его легкой и уверенной победе. Мне нравилось, как он улыбался, искренне, от чистого сердца, из-за чего его лицо становилось совсем молодым, словно Даррен Берг скинул с себя гигантскую, отравляющую его существование ношу. Жуткое проклятие хаоса, постепенно сводившее его с ума. Смотрела на него и надеялась, что и я вот так же уверенно отправлюсь на завтрак, а потом, немного размявшись с парнями на стадионе, приду в западную часть сада, вокруг которой за эту ночь, даже не знаю, как им это удалось, возвели импровизированные трибуны. Сам же лабиринт из дорожек, ведущих к белоснежной мраморной беседке и небольшому пруду, где под боком у беспокойных адептов каждый год выводила птенцов смелая лебединая семья, накрыли полупрозрачным куполом. Именно там нам предстояло пройти первое испытание полуночных игр, из которого мне хотелось выйти с такой же честью, как и наш декан. И я развернулась, решив, что увидела уже достаточно. Даррену Бергу так и не нашлось достойного противника среди прибывших в Академию Грейридж. Попросила, чтобы меня пропустили. Но тут знакомая целительница тронула меня за рукав мантии. «Лис, постой, погляди!» И я обернулась. Оказалось, на тренировочной площадке появился магистр Дайн Луток, преподаватель по боевым дисциплинам из Академии Рамрейта. Раньше я его обожала. Он был для меня примером того, как невысокого роста крепыш мог разделаться с любым противником на мечах или бизон их. Мне была прекрасно знакома его сильная сторона. Магистр Дайн Луток был феерически быстр. Я понятия не имела, откуда он вел свой род и что за мутация заставила его предков покинуть Талию, но подозревала, пусть это и невозможно, что ему досталось что-то от вертлявых ящериц, греющихся на нагретых солнцем камнях в Марийских скалах. А потом ап, и нет ее. До этого я смотрела на его бои с замиранием сердца, зная, что у соперников почти нет ни единого шанса. Вот и сейчас мое сердце снова замерло, но уже совсем по другому поводу, вернее, совсем из-за другого человека. Впервые я не желала победы Дайну Лутеку, потому что мне очень хотелось, чтобы выиграл Даррен Берг. Но при этом я все так же болела за Рамрайт. Что же мне делать? Разорваться надвое? «Пусть победит сильнейший», — неожиданно произнесла Патриция, с которой мы иногда болтали в столовой. И я кивнула, потому что она была права. Шуточный бой, утренняя тренировка на залитой ранним солнцем площадке на заднем дворе Академии Грейридж — это вовсе не война, а обычная мужская забава. Тогда почему же я так сильно разволновалась? Прильнула к перилам, впиваясь в дерево ногтями, гадая, что будет дальше. Смотрела, как они сошлись. Скрестили деревянные мечи, и Даррен осторожно двинулся по кругу, чтобы яркое солнце не светило ему в глаза, при этом контролировал каждое движение своего противника. Понимала, что просто не будет ни одному, ни второму. Наш декан — стремительная гора мышц с огромным боевым опытом. Дайн Луток, ну что же, пусть и не гора, но еще куда более стремителен. К тому же он попросту демонически хорош. Как оказалось, хорош, но не настолько, и его противник двигался ничуть не медленнее. Магистр Луток, несмотря на свою проворность, все же пропустил первый удар нашего декана, причем такой силы, что это на долю секунды вывело его из ритма. Того самого ритма, который в нас вбивали в Академии Рамрайта чуть ли не с первого курса. Защита, стремительная атака и снова уход в глухую защиту. Но атака магистра Лутека сорвалась, он был вынужден защищаться снова и снова, пока инициатива полностью не перешла в руки Даррена Берга. Не прошло и полминуты, как наш декан уже протягивал руку, помогая противнику подняться с земли. Я почему-то обрадовалась его победе, как своей собственной. «Все это очень странно», — сказала я себе уже в столовой, доедая вкуснейший яблочный пирог и запивая его травяным чаем. При этом постоянно косилась на противоположную сторону зала, где за отдельным столом завтракали мои друзья из Рамрайта. Я уже успела к ним подойти, и мы немного побеседовали, с трудом, но все же преодолев повисшую между нами неловкость. Затем Нельс позвал меня за наш столик, откуда я время от времени поглядывала на Видара, державшего Монику за руку. Этим утром меня это нисколько не тревожило. Куда сильнее меня беспокоили взгляды Нурса и Свена, которые они кидали на меня, окруженную здоровенными участниками команды Академии Грейридж. И в глазах своих друзей из Рамрайта мне чудилось явное неодобрение. Ну что же, этого и следовало ожидать. «Странно», — сказала я уже парням, когда мы, устроившись за партой в пустой аудитории, чертили схему сада и прикидывали, где именно могут быть установлены магические ловушки. В то, что участников игр запустят вот так просто прогуляться по дорожкам до ворот на выходе из Академии, тех самых, со спящим драконом, где был финиш, я не верила. «Что тут странного, Лис?» — нахмурился Нельс. Вид он имел бледный, но крайне решительный. «Подозреваю моего напарника. тоже слегка потряхивало из-за близости первого испытания. Близнецы болтали без умолку, на что Отто слишком уж хмурился. Зато Роланд выглядел привычно спокойным, склонился надо мной, прижавшись грудью к моему плечу, и я услышала, как размеренно бьется его королевское сердце. Но отстраняться или просить оставить меня в покое не стала. Устала уже говорить. Ну сколько можно? Будет странно, если они не изменят для нас правила, потому что у нас есть серьезное преимущество. Это все-таки наша академия. И тут же подумала, когда это она успела стать и моей. Мы отлично знаем сад, все его дорожки, входы и выходы, и в этом наш несомненный плюс. Уверена, так просто они это не оставят. «Кто не оставит?» — переспросил Томас. «Организаторы? Кто же еще? Было бы нечестно с их стороны. Вернее, с любой стороны, с какой бы на это ни посмотреть. Так что, думаю, испытания для нас усложнят». И не ошиблась. Где-то через час, когда мы успели размяться, покидав друг в дружку магией и проверив щиты на крепость, все участники полуночных игр в мантиях своих академий выстроились перед трибуной, с которой снова вещал архимаг Ольсон, представил нам судей, по одному магистру из каждой прибывшей на игры академии. От Рамрейта им стал магистр Луток, тогда как Даренберг представлял Академию магии Грейридж. Именно судьи, по словам ректора, очень скоро займут отведенные им места в саду, где станут следить за порядком, а еще за тем, чтобы никто из участников не пострадал. «Слишком сильно», — кашлянув многозначительно добавил архимаг. И тут же заверил, что лазарет при Академии Грейридж отвечает всем требованиям магического контроля Талии, вызвав нервные смешки у адептов. Но это его нисколько не смутило. Так как участников полуночных игр все еще очень много, добавил наш ректор, из-за чего в строю снова раздались смешки, то нас поделят на две группы. Первые 19 пар стартуют сразу же, как только закончится торжественное открытие с речами. Оставшиеся 20 пар после обеда. И тут же, не откладывая в долгий ящик, принялся зачитывать имена тех, кто стартует в первой очереди. Я слушала его, затаив дыхание, мысленно вздрагивая при каждом имени. С одной стороны, мне очень хотелось быть в первой группе, но при этом кто-то в глубине меня мечтал оттянуть неизбежное. Не вышло. Мы с Нельсом стояли третьими в списке. За нами из строя шагнула пара некромантов из Ветии. Затем я услышала имя Роланда и Отто. Назвали Свена и Лейси из Рамрейта и мага-универсала Нернана в паре с таким же смуглолицым и узкоглазым стихийником. В самом конце списка прозвучали имена Видара и Моники. После этого ректор принялся рассказывать нам о правилах. Правил, как я и подозревала, особо и не было. Единственное, запрещалось намеренно умерщвлять своих противников, за что участникам грозила немедленная дисквалификация. Зато вывести их из строя, не дав добраться до выхода за 15 минут, ровно столько отводилось на прохождение первого испытания, очень даже приветствовалось. Оказалось, каждой из пар выдадут магический светлячок, который будет гореть золотисто-желтым цветом ровно 2/3 отведенного времени. Оставшиеся 5 минут он примется мерцать алым, и это означало, что адепты должны поторопиться. В случае, если время подошло к концу, светлячок погас, а участники так и не добрались до выхода, или один из напарников не в состоянии продолжать испытание, пара выбывала из полуночных игр. И чтобы уравнять шансы с новоприбывшими делегациями у участников из принимающей Академии магии, будет только 10 минут на прохождение первого испытания, заявил напоследок ректор, чем вызвал недовольный рев адептов из Грейриджа, заглушивший довольные голоса остальных. «Ты права, Лис», — повернулся ко мне Нельс. «Похоже, придется нам немного пробежаться, чтобы все успеть». «Я готова», — сказала ему. Сжала руки в кулаки так сильно, что ногти впились в ладони, потому что почувствовала на себе взгляд Видара. Повернулась, и тут Моника одарила меня таким, что я поняла. Убедилась окончательно и бесповоротно. Меня снова будут убивать первой. Но на этот раз уже свои. Так и сказала Нельсу, на что тот хмуро ответил: «Мы еще посмотрим, кто и кого будет убивать». Как оказалось, посмотреть нам придется довольно скоро. Минут через пять мы уже стояли возле аккуратно подстриженных кустов и мерцающего полупрозрачного бока купола, где знакомый всем распорядитель, магистр Веннон, успел еще и здесь принялся объявлять очередность стартующих пар. Оказалось, наш номер 10-й. Открывали игры две сосредоточенные девицы из Атрийской академии Паванса. За ними шло еще пять пар, в одной из которых был тот самый Нернан из Ветии. Шестыми на испытание отправлялись Роланд Сотта. Сразу же за ними Видар и Моника. Восьмые — некроманты из Атрии. После них какие-то растерянные девицы, переглядывающиеся с явным ужасом на побелевших лицах. Их слабенькие магические вибрации вызвали у меня недоумение. Затем был наш черед с Нельсом. За нами еще одна пара мрачных некромантов с окраин Талии, после чего уже стартовали Свен и Лейси. А дальше? Дальше мне было не слишком интересно. Каждую из пар запускали под полупрозрачный купол ровно через минуту после того, как на испытание отправлялась предыдущая. Тут зазвучала еще одна напутственная речь. Столько пафоса, сорвавшегося с губ лорда Морейна, яростного ненавистника Нубрии в прошлом и одного из членов попечительского совета Академии Грейридж в настоящем, я давно уже не слышала и перестала слушать, потому что к нам подошел декан Берг. Улыбнувшись, кажется, я начинала привыкать к его улыбке, из-за чего сразу же почувствовала себя спокойнее и увереннее. Негромко пожелал нам удачи. Затем с его руки сорвался яркий магический светлячок и завис над нашими с Нельсом головами. А идущий за ним по пятам магистр, уж и не знаю из какой академии, кивнул, сообщив, что все в порядке. Отсчет времени начнется с момента, как мы пересечем стартовую черту. У нас ровно 10 минут на прохождение первого испытания. Все попытки перенастроить магический светлячок выльются в то, что тот незамедлительно погаснет, и это будет означать дисквалификацию с игр. Нельс покивал серьезным видом, сказав, что нам все ясно. Магистры отправились дальше, и я еще совсем немного посмотрела Даррену Бергу вслед, затем перевела взгляд на спокойного и собранного напарника. «Если ты хоть на секунду сомневаешься, что я буду делать в случае, если вдруг на нас нападет кто-то из Рамрейта...» «Я нисколько в тебе не сомневаюсь, Лис», — поморщился Нельс. «Хватит уже. Сейчас же выбрось это из головы». И я кивнула, затем подняла глаза на появившееся в воздухе огромное пылающее табло, вызвавшее восторженный рев публики с переполненных трибун. «Кто все эти люди? Откуда их так много?» До начала полуночных игр оставалось меньше 3 минут. Меньше 2, 1. 10, 9, 8 секунд. Первая пара исчезла за опустившимся за ними полупрозрачным куполом, и Нельс сжал мою руку. Мы шли 10-ми, и это означало, что впереди еще 10 минут нервотрепки. Затем 10 минут по лабиринту садовых дорожек, которые, уверенно, будут утыканы магическими ловушками. И вполне возможно, нас будут поджидать сюрпризы от 9 пар, стартовавших перед нами. «Сперва прямо, затем направо», — бормотал Нельс. «Затем снова прямо. Потом беседка. Туда не пойдем. Лучше обогнуть, если будет время», — отозвалась я негромко. «Уверена, там точно будет ловушка. Уж больно удачное место». «Обогнем», — согласился Нельс. «Затем снова вправо и прямо до пруда. Думаю, пруд тоже надо будет обойти». «Угу», — кивнула в ответ. «Но посмотрим по ситуации». Тут к старту двинулись Роланд и Отто, и я помахала им на прощание. «Пруд тоже обогнем», — забубнил Нельс. «Лис, если будут у мертвия, не подставляйся. Я возьму их на себя». «Как же без них?» — кивнула я, разглядывая магистра Сапа с независимым видом прогуливавшегося вдоль кустов. «Раз уж наш некромант тут, то без них никак». Затем немного посмотрела, как двинулся к входу Видар, сжимавший руку Моники, и какими глазами смотрели на нее следовавшие за парой из Рамрейта некроманты. «Словно дрессированные собачки», — подумала я, «будь у них хвосты, завиляли бы, выпрашивая ее внимание». И тут я серьезно засомневалась в честности происходящего, потому что, судя по взглядам парней, они попали под влияние специфической магии Моники. Игры для них закончились, так и не успев начаться. Но промолчала, потому что правилами это не запрещено. Ничего не запрещено, кроме смертоубийства. Нельс Хансен, Элизабет Крофорд, позвал нас невысокого роста атриец, и мы двинулись к старту, где за пеленой прохода только что исчезли Видар с Моникой. «Думаю, с этими у нас будут проблемы», — шепнула я Нельсу, кивнув на застывших в ожидании старта некромантов. А затем были две самые быстрые минуты в моей жизни. Не успела я как следует помолиться Великой Матери, да молитва толком не вышла, прерываемая судорожными мыслями о том, какую защиту использовать и что нас ждет сразу же за входом. Как дежуривший на старте магистр Хорстон, наш, из Академии Грейридж, поднял ладонь с растопыренными пальцами. 5, 4, 3, 2. «Удачи, Крофорд!» — произнес он, после чего перед нами распахнулся проход. И мы с Нельсом кинулись внутрь, синхронно подняв щиты. Попытались защититься от всего, потому что не знали, что нас ждет в полумраке сада. Пусть снаружи разыгралось солнце, но магический купол лишь немного пропускал дневной свет. Наверное, поэтому еще сильнее вспыхнул наш светлячок, с этой секунды принявшийся отсчитывать время, отведенное на прохождение испытания. И оно истекало, секунда за секундой, приводя меня в легкое замешательство, которое, конечно же, Нельсу нисколько не понравилось. Оглядевшись, мой напарник приказал: «Все чисто! Вперед!» и дернул меня за руку, выводя из ступора. Он был прав, нападать на нас вот так сразу никто не собирался. Но не факт, что два некроманта с окраин Талии, стартующих через минуту, не вынашивают коварных планов разделаться с конкурентами из Академии Грейридж. Эта мысль придала мне резвости, и я поспешила за Нельсом, свернувшим, как мы и договаривались, на правую дорожку. Метров через 10 она начала огибать пышные заросли Барбариса, гордость магистра Идома. И я, примерившись к размеренному бегу напарника, отстраненно подумала, какими же нехорошими словами наш садовник сейчас ругает устроителей игр, и какими он одарит того, кто оставил в зеленом боку его кустов, здоровенную и крайне некрасивую вмятину. Кстати, откуда взялась эта самая вмятина? Уж не потому ли, что здесь завязался магический бой? Притормозив, схватила Нельса за рукав. «Постой, что-то здесь не так». Попыталась хоть что-то почувствовать, потому что слишком уж умиротворенный был пейзаж для такой вот вмятины. Явных отголосков боевых заклинаний не ощущалось, но неожиданно мое внимание привлекло легкое движение. Шевельнулись переплетения веток и зеленый ковер листвы, после чего до моего слуха донесся полузадушенный, полный горечи вздох, как раз из тех самых кустов. И я впилась в руку Нельса ногтями, потому что, если там находится магическая ловушка, в нее явно кто-то угодил, скорее всего, из стартовавших перед нами. «Это какие-то странные кусты», — сказала я Нельсу приглушенным голосом. «Щиты!» — тут же приказал он, хотя защиту мы не опускали, и под его руками принялось разгораться зловещее магическое пламя. Как оказалось, очень даже кстати, потому что в ту же секунду из зарослей в нашу сторону вылетели три здоровенных темно-зеленых щупальца с блямбами шевелящихся присосок. При виде их у меня от ужаса, подозреваю, встали дыбом даже собранные в тугую косу волосы на затылке. На миг я даже решила, что это всего лишь иллюзия. Слишком уж невероятными казались эти здоровенные конечности неведомого чудовища в ухоженном саду магистра Идема. К тому же, если это щупальца, где же их тело? Выходит, та самая темно-зеленая шевелящаяся масса, прикрытая листвой, и есть оно. О, великая мать! Да что это за штука? Мой напарник размышлением о размерах и видовой принадлежности монстра предаваться не стал. Вместо этого с рук Нельса сорвалось огненное заклинание, которое должно было развеять наведенный морок. Кажется, он нисколько не поверил в монстра в кустах. И очень даже зря, потому что, не затронув два первых щупальца, его заклинание развеяло лишь последнее, тогда как настоящие уже были рядом. Ловко увернулись от второго огненного заклинания, из-за чего Нельс, рыкнув от досады, подхватил щиты, давая возможность ударить мне. Я лишь немного опоздала. Первое щупальце со всей дури врезалось в нашу защиту. Щиты крякнули, но выдержали, отбросили зеленого врага. Зато второе все же проделало в них дыру, оказавшись в опасной близости от ног Нельса. Но тут в монструозную конечность попала моя бордовая молния. Сразу же пахнула обожженной плотью, и оба щупальца принялись обиженно втягиваться в кусты. Мы дружно кинулись за ними, запустив вдогонку еще пару молний. Не добежали, потому что я схватила напарника за руку. «Нельс, погоди, посмотри, что там?» Потому что в паутине веток, листвы и темно-зеленого с бородавчатыми наростами тела я отчетливо увидела серое пятно мантии и неотчетливо женское лицо. Кажется, это была одна из стихийниц, стартовавших самыми первыми. «Демоны ж вас побери!» Собиралась кинуться к ним на помощь, судорожно размышляя, чем именно ударить, чтобы не зацепить Атриик. А еще было бы неплохо, если бы Нельс подхватил защиту, потому что, мало ли, вылезут новые щупальца. Но я так ничего и не успела сделать, потому что на опутанных зелеными кольцами бородавчатой плоти девушек упало темное магическое облако, и тут же в небо взвился красный светлячок, сигнализировавший, что для этой пары игры закончены. «Все, Лис, все!» Нельс схватил меня за руку, не давая активировать заклинания. «Их уже спасли, наша помощь не нужна». И он снова оказался прав. Из кустов донесся облегченный вздох, после чего мужской голос возвестил, что для пары номер один испытание завершилось. К сожалению, провалом. Для нас же все только начиналось, поэтому мы с Нельсом побежали дальше и держали щиты, как никогда крепко, готовые к любому, чем устроители полуночных игр захотят разнообразить нашу жизнь. Довольно скоро мы это узнали. Где-то через минуту нас встретил дождь из магических лезвий, сорвавшихся с ветвей здоровенного вяза в центре очередной поляны. Отбили его с легкостью, но это было далеко не все, и снова всколыхнулись магические потоки, породив огненную волну. Она прошлась по земле, с яростным треском выжигая сухую траву. Впрочем, потушили мы ее без особых проблем и побежали дальше, пока некроманты, вынырнувшие из поросшей бузиной низины, не заставили нас притормозить. Я их тут же узнала. Та самая парочка, которая так преданно смотрела на Монику, разве что хвостами не виляла. Теперь они спешили на перерез, что не сулило нам с Нельсом ничего хорошего. Судя по всему, суккуба настолько задурила им головы, что они терпеливо подкарауливали в засаде, наплевав на собственное испытание. «Щиты!» — воскликнули мы с Нельсом одновременно, уходя в глубокую защиту, потому что некроманты встретили нас вовсе не цветами и овациями, а разрушительным темным заклинанием. Мы выдержали первый удар, после чего сразу же нанесли ответный. Бил Нельс, хотя меня переполняла обида и злость, даже не на них, а на Монику с Видаром, игравшим не по правилам. Но я понимала, что против темной магии у напарника куда больше шансов. Правда, молот мертвых Нельса некромантов не слишком-то впечатлил. Игроки нам попались на удивление крепкие, и их ответный удар вызвал у меня невольное уважение. Это было нехорошее заклинание. Уж и не знаю, в каких свитках вычитанное и из каких аналов темной магии почерпнутое, потому что попади такое в человека, если его защита не выдержит, быть тому живым мертвецом. И я с легким ужасом осознала, что остановить нас решили древним как мир способом. Наплевав на правила полуночных игр, задумали попросту убить. Впрочем, Моника никогда не была излишне щепетильной. Но мы снова выдержали, потому что я вовремя вплела в наш щит шепот мертвых, заклинание за которое мысленно поблагодарила магистра Сапа. Не зря мрачный некромант вбивал в наши головы свою науку, при этом не забывая называть нас бесполезными тупицами. Но мы вовсе не были тупицами. И, кстати, не такими уж бесполезными. Мысль о том, что Видар и Моника играют совсем нечестно, придала мне силы, и я тоже не собиралась никого щадить. Силы моего гнева хватило не только на то, чтобы пробить дыру в защите некромантов, но и снести ближайшего из них с ног. Возможно, что-то из темной магии было бы намного действеннее, но и на свое боевое воздушное заклинание жаловаться я не собиралась. Оно протащило некроманта по земле, силой приложив о ствол здоровенного дерева, похоже, видавшего юность магистра Идома. Тот попытался было подняться, но не смог. Второй что-то крикнул, отрывисто, зло, но вместо того, чтобы кинуться на помощь к напарнику, запустил в нас. Это было еще одно крайне неприятное заклинание, в которое он вложил чуть ли не весь оставшийся резерв, подтвердив мои догадки, что финишировать они не собирались. И вот тогда, поняв, что летящая в нас черная субстанция, в которой мне чудились оскаленные морды демонов, может доставить нам массу проблем, я оттолкнула Нельса в сторону, потому что не было смысла противостоять тому, от чего можно увернуться. Еще одна наука, почерпнутая уже от магистра по боевым искусствам Дайна Лутека. К тому же, наплевать на некромантов. Мы ведь не собирались оставлять на этой поляне весь наш магический резерв. И темное заклинание, просвистев мимо, врезалось в кусты на другой стороне дорожки и принялось их смачно пожирать. «Это вы зря!» — крикнула я некроманту. «От магистра Идома теперь пощады не ждите, да и от нас тоже». И в подтверждение моих слов Нельс довершил начатое, снеся его с ног. Почти сразу же в воздух взвился красный светлячок, и словно из ниоткуда появился один из судей, седобородый магистр из Академии Марстада, торжественным голосом возвестивший, что пара под номером 9 выбывает из первого испытания. Но из-за примененных в бою заклинаний у судей к этой паре будут серьезные вопросы. Оставив их разбираться, мы бросились дальше. «Сколько у нас еще времени?» — спросила я у Нельса на бегу. По моим прикидкам, выходило, что мы уже проделали примерно половину пути. Впереди виднелась развилка. Одна из дорожек уходила влево, что нам совсем не подходило, потому что дальше она петляла чуть ли не по всему саду. Вторая направлялась к мраморной беседке, зато третья вела к тому самому пруду, где шумел камыш и гнездилась лебединая пара, давно уже улетевшая на зимовку в Нубрию. «Думаю, минут 6-7», — отозвался Нельс, взглянув на золотистый магический светлячок. «Провозились с некромантами», — добавил с досадой, — «и теперь стоит пошевеливаться». Вместо этого мы застыли на развилке и попытались отдышаться. «Как думаешь, куда?» — спросил он. «Давай к беседке», — отозвалась я. «Думаю, так будет быстрее». А еще со стороны пруда в небо взвелись два красных светлячка, и я подумала, что там нас тоже вряд ли ждут с овациями и цветами. Мы побежали по центральной дорожке, старательно поддерживая щиты. Один раз я отвлеклась, потому что в темное небо снова взлетел светлячок, но на этот раз со стороны старта. А потом под сумрачный купол взмыл еще один, как раз оттуда, куда мы направлялись, и в прорехах зеленой стены уже угадывались белоснежные бока беседки. На это я с досадой подумала, что ошиблась с выбором, и что все-таки надо было сворачивать к лебединому пруду. Но кто знает, какие крокодилы там нас поджидали. Не узнали, потому что очень скоро увидели совсем других крокодилов. На ухоженной полянке перед беседкой Видар и Моника демонстрировали то, что из года в год вбивали в наши головы в Рамрайте. Тот самый боевой ритм, который показывал на тренировочной площадке магистр Луток. И со стороны это выглядело красиво и демонически слаженно. Удар, отход в оборону. Первый подхватывает щиты, давая второму возможность в ту же секунду нанести новый удар. И снова отход, смена, удар. Только вот их противниками были Роланд и Отто. И пусть Роланд и Отто по величине магического удара превосходили как Видара, так и Монику с ее крайне специфическими способностями, но у них никак не получалось пробить защиту участников из Рамрайта. Все попытки оказались тщетными, и, подозреваю, бой длился уже порядком, потому что светлячок Роланда и Отто поменял цвет на пугающий алый. В эту секунду я поняла, что мой бывший жених снова все прекрасно рассчитал. С помощью Моники, у нее самой не хватило бы ума на такое, натравил на нас с Нельсом некромантов, приказав любой ценой выбить из полуночных игр. Сам же решил воспользоваться лазейкой в правилах и убрать вторую пару из Грейриджа. Причем даже не магией, а просто-напросто задержать Роланда и Отто, дождавшись, когда у них закончится отведенное на испытание время. И мне это нисколько не понравилось. Настолько, что я закричала: «Щиты, Нельс! Поможем своим!» И великолепная слаженная работа Видара с Моникой развеялась в пух и прах, потому что я ударила по ним огненной волной, а затем еще и Нельс добавил. «Бегите!» — закричала я Роланду, потому что пара из Рамрейта перестала атаковать, повернувшись в нашу сторону. «Скорее, мы без вас справимся!» Принц кинул на меня недоверчивый взгляд, но я уже подхватывала наши щиты, давая Нельсу возможность ударить еще раз. Краем глаза заметила, как неподалеку недовольно закачала ветвями березка. Вернее, иллюзия березки, под которой, уверенно, прятался кто-то из магистров. Возможно, даже из Рамрайта, и он сейчас воочию узрит глубину моего падения. Потому что Лиз Крофорд принялась спасать талийского принца, выступив против своих из Нубрии. Но обида на Видара и Монику была столь велика, что я решила: «Ну и пусть. Это не война, а игры, и подлости здесь нет места. К тому же Роланд и Отто — моя команда, мои друзья, которые меня ни разу не предавали. Не то что эти, уже успевшие пойти против правил. А еще вчера вечером я сказала бывшему жениху, что буду играть за Грейридж в полную силу. И не соврала. К тому же мне было что сказать и Монике. Например, поблагодарить ее за тех некромантов, что так любезно поджидали нас в засаде. И я решила, что отблагодарю все непременно. Можно было бы чем-то из бабушкиного арсенала, чего они уж точно не ожидали. Но я не собиралась опускаться до их уровня. Подумала, что буду играть честно, и моей магии хватит на то, чтобы справиться и с ней, и с Видаром, потому что я вплела в боевое заклинание не только стихии огня и воздуха, но еще и обиду, слезы и горечь от предательства того, кто сумел подобраться так близко к моему сердцу. Ударила так сильно, что не оставила паре, сладкой парочке, из Рамрейта ни единого шанса. Услышала, как присвистнул Нельс, когда с моей руки сорвалась ярко-синяя молния боевого заклинания, как крякнул Видар, пытаясь удержать свою защиту, но не смог, как взвизгнула Моника, когда ее протащила, а потом приложила о мраморную беседку. Хорошо береза магистр Луток успел в последнюю секунду смягчить удар. Видар тут же кинулся к своей возлюбленной, но почти сразу в воздух взвился красный светлячок, означающий, что для них все закончилось, и хриплый голос преподавателя по боевым искусствам это подтвердил. А еще я услышала, как воскликнула так не кстати появившаяся на поляне Лейси: «Предательница! За сколько ты продалась талии?» Но Нельс тут же усилил наши щиты и удар стихийницы. Моя подруга целила в меня яркими сполохами, разбежался по нашему защитному куполу, не причинив мне вреда. Я уже поворачивалась ко второй паре из Рамрейта, но тут Нельс меня остановил. «Время, Лис! Мы должны уходить как можно быстрее. Сейчас не до этого». Но я не могла. Не могла взять и уйти. Смотрела на Лейси, и меня переполнял гнев из-за ее несправедливых слов. Потому что я не продавалась. Меня невозможно купить. А вот предать, променяв на другую, как оказалось, запросто. Неожиданно заговорил Свен. «Мы уйдем, Лис», — произнес он. «Сейчас не время для выяснения отношений. Возьмем левую дорожку. Если вы не будете на нас нападать, мы тоже не станем». «Мы уходим», — отозвался Нельс. «Решил все за меня, потому что я смотрела на бывшую подругу, на ее обвиняющие поджатые губы и презрительный взгляд, и не могла произнести ни слова. Ни слова в свое оправдание. И ни слова в обвинение Видара и Моники. Берем правую дорожку, но только после вас». «В спину бить не станем», — все же выдавила из себя. «Ты меня знаешь, Лейс». И мы разошлись. Они свернули налево, а мы направо. А потом уже побежали, потому что наш светлячок замерцал алым, и бежали так быстро, как никогда ранее. Нас уже никто и ничего не могло остановить. Ни огненные шары, попытавшиеся сбить с ног, не вылетевшая из пышных розовых кустов воздушная волна, которую ловко нейтрализовал Нельс. Странно только, что у мертвей нигде не было. И я подумала, что их, скорее всего, приберегли для следующего испытания. Успели, миновали финиш, когда наш светлячок показывал 9 минут 17 секунд. Об этом нам сообщил один из судей, подошедший поздравить с успешным прохождением первого испытания.